Глава 14. Париж, 1785 год. Мария Антуанетта с интересом изучала новую пьесу модного автора, думая, как разыграть ее в Трианоне, когда слуга доложил ей о приходе Людовика XVI и господина де Крона. Недовольная, что ее отвлекают от увлекательного занятия, королева поднялась, придвинула мужу стул и учтиво ответила на поклон начальника полиции, вид у которого был какой-то болезненный. Щеки главного блюстителя порядка впали, губы дрожали, на лбу выступили капли пота. «Что случилось, господин де Крон?» — поинтересовалась Мария Антуанетта. «Вы неважно выглядите. Какое же дело привело вас ко мне?» Она хотела сказать немного по-другому. «Какое дело вы не смогли решить с моим супругом?» Но передумала. Впрочем, проницательность полицейского и тут оказалась на высоте. «Ваше Величество, наверное, недовольны, что я нарушил ваш покой», — начал он. «Но мы с королем решили посвятить в это дело вас. Нам кажется, вы обязательно должны об этом узнать». Королева поправила высокую прическу. «Да что же случилось?» В нетерпении она даже притопнула изящно обутой ногой. «Говорите же!» «Сегодня ночью из Сальпетриер сбежала небезызвестная вам Жанна де Ламот», — выдохнул де Крон. На его удивление Мария Антуанетта не выразила гнева, только изумление. «И как же...» «Ей удалось покинуть хваленные толстые стены?» — насмешливо спросила она. «Сколько раз я слышала, что там прекрасная охрана!» «Вы отлично знаете, что даже из Бастилии побег возможен, и небезызвестный вам Жан-Анри Латюд покидал ее целых 3 раза», — отозвался де Крон. «Беглецу всего лишь навсего нужно иметь влиятельных покровителей с деньгами». Тюремщик Жозеф Бертран пропал. Не удивлюсь, если она его соблазнила. Остальным караульным за ужином кто-то подсыпал в напиток снотворное, и они так сильно храпели, что могли исчезнуть все заключенные, и они бы ничего не заметили. «Ну и бог с ней!» — Мария Антуанетта махнула рукой. «Эта женщина теперь никому не интересна. Можно, конечно, попытаться ее поймать, но я сомневаюсь, что мы вернем ожерелье. Жанне не откажешь в уме. Судя по всему, драгоценность давно распилена и продана, так что эта дама больше не имеет значения». «Я бы тоже так думал, если бы в ее камере не обнаружил вот это». Де Крон подал королеве сложенный в трубочку листок. «Прошу вас, изучите сей документ и как можно скорее». Мария Антуанетта принюхалась. «О, какой неприятный запах! Это действительно из камеры?» «Все равно прочитайте, даже если вы учуяли запах раздавленного клопа», — просительно произнес полицейский. «И тогда вы поймете, что мы не зря побеспокоили, Ваше Величество». «Дорогая, сделайте так, как говорит де Крон». Королева заметила, что Людовик тоже выглядит встревоженным. «Хорошо, я займусь этим немедленно». Женщина развернула листок и ответила на поклон начальника полиции. Оставшись одна, она погрузилась в чтение. Витиеватый почерк графини де Ламот, назвавшейся ее подругой, был ей незнаком. С первых же строк Мария Антуанетта почувствовала гнев и отчаяние. Умная королева сразу поняла замысел дерзкой самозванки и мошенницы. Бойким языком несостоявшаяся звезда Версаля описывала постельную сцену Марии Антуанетты и кардинала де Рогана с такими подробностями, словно сама присутствовала при этом. «Боже, какая гадость!» — прошептала королева. Она ясно поняла замысел мемуаров, созданных униженной и заклейменной женщиной. Это была месть палачам, в которые Жанна прежде всего записала августейшую чету. И месть очень утонченная. Королеве не требовалось читать все остальное, чтобы уяснить, о чем пойдет речь. Сообщив людям тайну Марии Антуанетты и кардинала, якобы состоявших в любовной связи, Жанна тем самым обеляла себя, превращаясь из злодейки в невинную жертву, и намекала, что пресловутое ожерелье просто не может быть у нее, как когда Роган преподнес его своей любовнице-королеве, давно грезившей этой драгоценностью, но по причине жадности августейшего мужа, так ее и не получившей. Чтобы предстать чистой, как Пресвятая Дева, перед драгоносцем мужем и французским народом, Мария Антуанетта отыскала козла отпущения, правильнее сказать, козу, и в одночасье сделала ее мошенницей и воровкой. Разумеется, записка и письма королевы не были поддельными. Де Вилету хорошо заплатили, чтобы он признался в том, чего не совершал. Королева отбросила листок, плавно опустившийся на ворсистый красный ковер, и обхватила голову руками. Нужно было что-то немедленно предпринимать. Иначе... Ее Величество вызвало супруга и де Крона, который, на ее счастье, еще не покинул дворец, будто предчувствуя, что может понадобиться. «Я прочитала это», — Мария Антуанетта брезгливо указала пальцем на исписанную бумагу. «Действительно ужасно. Нужно во что бы то ни стало возвратить беглянку и посадить ее в самый темный каземат. Вы же найдете ее, господин де Крон, не так ли?» Крон пожал плечами. «К сожалению, у графини было время, чтобы скрыться», — признался он. «Не думаю, чтобы она решила остаться во Франции. Скорее всего, быстрые кони несут ее к границе». Мария Антуанетта вздрогнула. «И мы не успеем ее перехватить?» «Такие быстрые средства передвижения еще не изобретены», — ответил начальник полиции. Королева поднялась с кресла и принялась нервно ходить по комнате, теребя украшения на платье. «И все же нужно что-то делать», — шептала она. «В какую страну, по-вашему, могла направиться Деламот?» «Я бы на ее месте выбрал Англию», — предположил де Крон. «Это страна, где нам сложнее всего будет ее достать». Мария Антуанетта наморщила гладкий белый лоб. «Да, Англия — это разумно», — согласилась она. «Мой дорогой де Крон, у вас наверняка есть там свои люди. Поручите им отыскать графиню». Людовик, опиравшийся на высокую спинку кресла, презрительно фыркнул. «Допустим, мы найдем ее. А что потом?» «Извинимся и пригласим обратно, обещая золотые горы? Сомневаюсь, что теперь она нам поверит». Королева покачала головой. «Никто не собирается совершать такие глупости», — строго сказала она. «Мы перекупим у нее мемуары, заплатим столько, сколько она попросит». Король нервно дернул рыжеватый тараканий ус. «Заплатим, сколько попросит?» «Да вы в своем уме, дорогая. А если эта самозванка попросит миллион ливров? Вы готовы разорить Францию? Мой министр финансов и так все время сообщает, что народ окончательно обнищал. Нет, вы заплатите ей только через мой труп». Мария Антуанетта зарделась от гнева и высокомерно взглянула на мужа. «Ах, вот как вы заговорили!» — воскликнула она. «А вам никогда не приходило в голову, что вы главный виновник всей этой кутерьмы? Вы, а не я!» Людовик дернулся. «Вы смеете обвинять меня?» «А кого же еще обвинять?» — продолжала наседать королева. Никогда он не видел ее такой решительной и злой. «Если бы вы нашли способ выкупить для меня это проклятое ожерелье, которое со времени своего изготовления было для всех как бельмо на глазу, эта история не произошла бы. А так вся Франция заговорила о том, что Мария Антуанетта жаждет получить злосчастную драгоценность, а ее жадный супруг, который к тому же терпеть не может жену, не собирается делать ей такой подарок. Этим и воспользовались мошенники». Король, обиженный несправедливыми, как ему казалось, обвинениями, тяжело опустился в кресло и захрустел пальцами. «Ну, знаете ли, не ожидал от вас. Не вы ли согласились, чтобы на 1,5 миллиона ливров я купил корабль для государства?» Она тряхнула головой, и непослушный локон, вылетев из тщательно убранной прически, заплясал на лбу. «Да, говорила. И ни капли не жалею. Но народ воспринял это по-своему, и родились сплетни. Это оказалось кое-кому на руку». Король шмыгнул длинным носом, и его тонкие губы исказила улыбка, которая, должно быть, означала, что он не хочет ссориться с женой и готов признать ее правоту. «Ладно», — выдохнул он, — «будь по-вашему. Я совершил глупость, когда не преподнес вам ожерелье, но платить этой женщине за ее писанину — глупость вдвойне». «Почему?» — поинтересовалась Мария Антуанетта. «Да потому что этот поступок нам точно никто не простит», — буркнул Людовик, брызжа слюной. «Это во-первых. Во-вторых, в казне действительно нет денег». «Да черт с ней, с казной!» — воскликнула королева. «Я не собираюсь брать оттуда ни сантима. Все будет оплачено из моего жалования. Если понадобится, я продам свои драгоценности». Людовик взглянул на де Крона. Тот почтительно молчал. «Ладно, поступайте, как хотите», — сказал король таким тоном, словно смирился с неизбежным. «В конце концов, вы вправе распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению». «Спасибо, ваше величество», — Мария Антуанетта отвесила супругу самый галантный поклон и повернулась к начальнику полиции. «Вы всемогущий, господин де Крон. Найдите мне эту женщину. Я тоже думаю, что она отправится в Англию. Осталось лишь связаться с нашими верными агентами». Полицейский кивнул. «Я найду ее. Будьте спокойны, ваше величество». Распрощавшись с непокорной супругой, Людовик потянул начальника полиции в свои покои. «У меня к вам разговор, любезнейший». Начальник полиции удивился. Впервые августейшие супруги действовали порознь, хотя конец их разговора наталкивал на другие мысли. Оказавшись в просторной светлой комнате, король придвинул к себе кресло и тяжело опустился в него. «Как вам решение моей супруги?» — поинтересовался он. «Оно довольно разумно», — деликатно ответил де Крон. «Пусть потешится», — сказал государь с оттенком ехидства. «Я думаю, эта дрянь еще раз обдурит ее. И вот тогда в действие вступит мой план». Его глаза холодно сверкнули, и полицейскому стало не по себе. «Я бы никогда не хотел больше слышать об этой женщине», — твердо произнес Людовик. «Никогда». «Надеюсь, вы меня поняли?» Да Крон посерел. Он все понял. Тем временем карета графини, делая короткие остановки для отдыха, проехала Ножан, Труа, Нанси, Мец и оказалась в Бресте, где ее уже ждало судно, следовавшее в Англию. Каждую ночь Жозеф приходил к Жанне, и они любили друг друга до изнеможения, но неподалеку от Бреста он попросил высадить его у одной деревушки. «Мне пора покинуть вас, госпожа», — сказал он, и женщина вздрогнула. Она знала, час разлуки обязательно настанет, но не думала, что это произойдет так скоро. «Уже пора?» — ее голос сорвался, и она подавила рыдание. Жозеф привлек возлюбленную к себе. «Прощайте, госпожа. Думаю, лучше расстаться здесь. Помните обо мне, но уж я вас никогда не забуду». «Прощай, Жозеф». Жанна собрала в кулак всю свою волю, чтобы не расплакаться. «Будь счастлив». Улыбнувшись на прощание, он побрел по бугристой дороге, а она, чтобы не смотреть ему вслед, быстро залезла в карету и заплакала. Это был единственный человек в жизни графини де Ламот, который по-настоящему ее любил и ничего не просил взамен. Лошади понесли карету дальше. Жанна ехала в страну, где ни разу не была и не знала ни одного человека со спокойной душой. В те времена договор между Англией и Францией не был заключен, точных правил о выдаче преступников тоже еще не придумали. Иногда их выдавали, иногда нет. С чем это было связано, никто не знал. Вот почему Лондон считался раем для злодеев, а Англия — родиной преступлений. Путешествие до Саутгемптона прошло довольно приятно. Море было серым, не вызывающим желания окунуться, но спокойным, без барашков. Корабль скользил по зеркальной глади, как утюг по шелку. Жанна радовалась, словно ребенок. Она впервые путешествовала. И пусть причиной тому была лишь необходимость скрыться от жадных и мстительных бурбонов, получала искреннее удовольствие. Белоснежные чайки без страха садились на перила, и женщина кормила их крошками. Иногда из воды показывались глянцевые спины дельфинов, сопровождавших корабль. Морской воздух пробуждал аппетит и улучшал сон. Ей было так спокойно и хорошо, что Жанна огорчилась, когда вдали показались очертания берега. Вскоре корабль пришвартовался в Саутгемптоне. Одевшись в строгий дорожный костюм, графиня подхватила легкую поклажу и спустилась вниз по трапу. Она жалела, что не узнала, как будет выглядеть встречающий, но к ней решительным шагом направился высокий мужчина лет 50. «Графиня де Ламот», — поинтересовался он немного скрипучим голосом. Женщина кивнула. «Я рад приветствовать вас на английской земле». Мужчина подхватил ее поклажу. «Меня зовут Бертран. Сейчас я отнесу ваши вещи в маленькую, но довольно приличную гостиницу. Думаю, вам там понравится. Впрочем, даже если не понравится, ничего страшного. Вам суждено прожить там всего день, а потом мы отправимся в Лондон, госпожа». Графиня была согласна на все. Незнакомые люди взяли ответственность за ее жизнь и судьбу. Разве это плохо? Она оглянулась в поисках экипажа, но его нигде не было. «Здесь недалеко», — сказал Бертран, как бы прочитав ее мысли. «Минут 10 пешком, а мы почти налегке. Кстати, вот и наше жилище». Он указал на серое двухэтажное здание с маленькими окнами с решетками. «Комнатки, правда, тут небольшие, но кормят хорошо. Да и хозяйка моя старая знакомая. Если вам что-нибудь понадобится, то можете обращаться к ней». Он постучал в толстую дубовую дверь и стучал довольно долго, пока полная пожилая дама с белым чепцом на круглой голове, с круглым, как луна, и красным, как помидор, лицом, с толстым носом и узкими заплывшими жиром глазками не открыла дверь и, доброжелательно улыбнувшись, не произнесла: «Здравствуйте! Сейчас я покажу вам вашу комнату!» Бертран пояснил смысл фразы, но Жанна заволновалась. Только сейчас она осознала, как непросто будет находиться в стране, язык которой она не понимает. «Не волнуйтесь», — успокоил ее мужчина. «В этой гостинице служит мальчишка-подмастерье, приехавший из Франции. Родной язык он не забыл, а английский выучил. Если вам понадобятся его услуги, просто назовите Элизе его имя. Давид». Графиня кивнула. «Мои друзья не оставят вас без помощи». Он незаметно вложил в руку Деламот увесистую пачку денег. «Это вам на расходы. Связываться с нами не нужно. Мы сами навестим вас завтра, перед дорогой. Как продвигается работа над вашей книгой?» «Скоро она будет готова», — призналась Жанна. Они поднялись по скрипучим деревянным ступенькам на второй этаж. Остановившись перед дверью в самом конце коридора, Элиза ловким движением сунула ключ в замочную скважину и открыла ее. «Проходите», — пригласила она, и этот жест был понятен без переводчика. Жанна вошла в маленькую комнатку, чем-то напоминавшую монашескую келью.